С карниза королевского веера раздался приветственный крик Мнемента. Джексон, расхрабрившись, уставился в сверкающие глаза дракона. Внезапно внутреннее веко прикрыло один из них. Зверь с поразительной точностью имитировал человеческое подмигивание. Джексон терзало любопытство, обладали ли драконы чувством юмора. У стража порога его, безусловно, не было. А ведь они — родичи драконов, очень далекие. — Прошу прощения, — испуганно спросил Джексон, повернувшись к Манори. — За что, мой юный лорд? — Ты ничего не говорила? — Нет. Джексон посмотрел назад, на гигантскую тень дракона, но голова Мнемента была опущена. Затем он почуял запах жареного мяса и пошел быстрее. Они шагнули в веер, и Джексон увидел огромное тело Золотой Королевы. Неожиданно вина и страх пронзили его. Но она спала и даже как будто улыбалась во сне с невинным спокойствием младенца, словно новорожденный ребенок его кормилицы. Джексон отвел взгляд и увидел лица взрослых за столом. Это было уже чересчур. Он ожидал встретить Флара, Лессу, Лайтала и даже Фелисана, но там были и орфист с кузнецом. Только многолетняя муштра позволила ему с подобающей вежливостью ответить на приветствие этих великих людей. Он даже не осознал, как Лесса и Манора пришли ему на помощь. «Ни слова больше, Лайтал, пока ребенок не поест», — твердо сказала госпожа Бендена. Ее рука мягко усадила маленького лорда в кресло рядом с Фелисаном. Тот на секунду оторвался от ложки, чтобы скорчить гримасу, которая, вероятно, должна была успокоить Джексона. Мальчик пропустил полдодневную еду в Руате и, наверное, умирает от голода. С ним все в порядке, Манора, так же, как и с Флесаном. Он выглядит несколько вялым, когда вышли через веер. Лесса наклонилась, разглядывая Джексона, который вежливо представил на обозрение свою физиономию. Он очень хотел есть, но старался работать челюстями неторопливо. «Как ты себя чувствуешь?» Джексон попытался проглотить непрожеванные овощи и закашлялся. Заботливый Флесан тут же налил воды в его кружку, и Лесса ловко похлопала между лопаток. Наконец он отдышался и подтвердил, что благодаря заботам доброй госпожи чувствует себя превосходно. Флар расхохотался и напомнил доброй госпоже, что ребенку надо поесть. Мастер-кузнец постучал толстым, похожим на корявую ветку пальцем по большому чертежу на выцвевшей коже. Она была расстелена на столе, закрыв его почти целиком, кроме того места, где устроились мальчики. В другой руке мастер бережно держал какой-то тщательно завернутый предмет. Джексону так и не удалось разглядеть, что это такое. Насколько я могу судить, тут имеется ряд помещений на уровнях выше и ниже тех, которые нашли ребята. Джексон вытаращился на план и краем глаза поймал взгляд Фелисана. Тот тоже едва не подпрыгивал от возбуждения, но жевать не перестал. Джексон сунул в рот очередную ложку мяса. Тушеные овощи было очень вкусным и горько пожалел, что план лежит вверх ногами к нему. «Готов поклясться, что выше, в той стороне нет входа в веер», — пробормотал Флар, качая головой. «Здесь есть вход на уровне земли», — сказал Фандарел, тыкая пальцем какое-то место на плане. «Мы нашли его, завален камнями. Намеренно или случайно, кто знает». Джексон обеспокоенно взглянул на Фелисана, склонившегося над тарелкой. Что означали рожи, которые тот ему корчил? То ли он во всем признался, то ли не сказал ни слова. Шов тщательно заделан и едва различим, — заметил орфист. Какое-то прозрачное и прочное вещество, гораздо прочнее любого известкового раствора, который мне доводилось видеть. Никто не сумел бы отбить его, — прогрохотал Фандарел, кивая головой. — Почему же они запечатали вход в чашу? — спросила Лесса. — Чтобы эта часть веера осталась недоступной, — предположил Флар. Во имя скорлупы никто даже близко не подходил туда, может быть, сотни, тысячи оборотов. Даже отпечатков в пыли не осталось.